Если вам еще не надоело жить в бардаке, именуемом перестройкой с демократическим образом жизни, то мне надоело до блевотины. Мне надоело, что моя Москва разлагается, как тифозный труп. Мне надоели разбитые мостовые, вонючие подворотни, засранные, зассанные дворы. Мне надоели кооперативные палатки с немыслимыми ценами, пустые государственные магазины и очереди, очереди, очереди. Мне надоели гнусные молодчики, вдруг ставшие хозяевами жизни. Мне надоели старые начальники, обтяпывавшие только свои делишки. Мне надоели новые начальники, считающие, что все происходящее сегодня в порядке вещей. «Больная совесть Москвы», — оценил Ларионовские переживания Казаря. «И что же ты сделал, чтобы защитить нас от этого безобразия?» «Мне предложили навести порядок в нашем городе. И я согласился». «Кто предложил?» — спросил Алик. «Главное, не кто, а что. Катастрофически ухудшающееся положение в городе и стране». «Ну, а не главное, кто?» — настаивал Казарян. «Не мой секрет, Рома. Поэтому ответить не могу». «Ну, можешь не отвечать», — сказал Смирнов. «Догадываемся. Я спрошу тебя о другом. Какой порядок предложили тебе навести в городе? Новый? Ты же не собирался задавать мне вопросы», — напомнил Ларионов. «Но я отвечу, Саня. Не новый, твердый. И для этого создали этот идиотский комитет общественной защиты». «Затейка-то пованивает», — отметил Смирнов. «Ничьи спецназы и самообразовавшийся комитет». «Забавно, забавно. Комитет из лучших представителей всех слоев общества призывает к защите Отечества. И ничьи спецназы по их призыву устанавливают твердый порядок, столь необходимый замордованному обывателю. Приводится в рабочее состояние проржавевшая машина управления, все становится на свои места, и комитет, как фиговый листок, прикрывая неприличные органы, до открытого осуществления диктатуры делает вид, что он власть. Это при удачном для определения кругов раскладе. А при неудачном дурацкий комитет делается козлом отпущения и отдается на растерзание демократической общественности, как организатор антиконституционного заговора. Умозрительно все вроде продумано безукоризненно. Но! Смирнов запаузил, чтобы выпить водички, выпил и продолжил. Но присутствие в таком раскладе непрофессионалов всегда чревато неожиданностями. Шило в мешке, оно и есть шило, чтобы вдруг ни с того ни с сего высунуться на белый свет. Дурачки из комитета страшно хотели властвовать уже сейчас, в тайном и, как им казалось, всесильном состоянии. Вот и высунулись, вот и погубили всю вашу затею. «Считаю, что дело проиграно?» — спросил Ларионов и сам себе налил еще полстакана. «Я не считаю, я знаю», и Смирнов налил в свою рюмку. «За наш успех, Сереж. Ты ведь, наверное, хорошо помнишь, что сказал тебе на прощание Греков?» Ларионов поднял стакан. «Он сказал, что в конечном счете всегда проигрываете вы. Он был прав, Саня. Будь». Казарян, Виктор и Алик с глубоким вниманием следили за тем, как выпивали эти двое. Смирнов выпил, понюхал ладошку и сказал: «Ты забыл одну малосущественную деталь, Сережа. Греков мертвый, а мы живые. Все условно, Саня. Я бы мог очень легко и непринужденно раздавить ваш игрушечный заграничный автомобильчик БТР вместе с вами. Не ври нам. И себе не ври. Ты не мог. Это почему же? Потому что ты до судорог боялся сделать это. Я боялся, а ты нет. Именно. Вы боялись меня, а я вас не боялся. Поэтому вы прятались, а мы играли почти в открытую.